а волшебник в ваше время обмельчал. В наше время Хогвартс был самым опасным местом. У нас была полоса препятствий, через которую добирались сюда ученики и в зависимости от того, с какой стороны света пришли, на такой курс и попадали. Леди Ривенкла прикрыла глаза и закивала своим мыслям, пройдя сквозь ствол дерева. Я читал учебно-методический план за разные годы, включая обзорную статью Паддисона. Хоть полоса и была, она использовалась в экзаменах и при поступлении, но была она уже внутри Хогвартса. А детей сюда привозили в каретах, запряженных фестралами, между прочим, фестралами дома Ривенкла. «Ой, какой ты противный, мы же с тобой из одного дома», — мог бы и подыграть своей леди. «Моя леди, мы не змеи и не львы, наше величие не в словах и не поступках. Наша сила в знании, а как говорил Лао Цзы, знающий молчит». Леди Ривенкла засунула руки в карманы мантии и поглядела на меня игривыми глазками и одарила озорной улыбкой. Вот сколько ей лет дать, если верить хроникам, она скончалась, когда ей было около 200 лет, а потом Елена узнала о природе диадемы мамы и спрятала где-то, пока диадему не нашел Том. Теперь мне стало интересно, а чем таким отличился или провинился Том, что его решили диадеме скормить. Неужели леди Грей узнала, что он Миртл закрестрожил? «Будешь много умничать, прокляну, и долго нам еще идти, уже почти на месте. Но, если вы устали, миледи, я могу понести вас на ручках. Никогда не хотела быть привидением, поэтому даже не подумаю начинать себя вести, как они». Спустя еще какое-то время веселой пикировки с въедливой леди из темных веков, чей характер и знания разбавил собой Том, сделав ее более современной, мы вышли на поляну. Поляна была достаточно просторной, здесь не было следов человека, как и любой другой хрени, что в лесу обитает, и достаточно далеко от Улесья, чтобы случайно сюда кто-то зашел. «Значит, подойдет, можем начинать». Из инвентаря был извлечен деревянный идол с четырьмя лицами на нем, одно под другим. Его вырезал с любовью и своим мастерством деда Ваня. Изображал идол четверку лесовиков, которые, по словам деда Вани, совсем одичали в своем лесу, и им надо срочно найти место. Про них он вспомнил сразу, стоило мне заикнуться про лесничих. Я бы, конечно, послал сюда Эльфит, но, во-первых, они на меня обиделись, так как я попросил деда Ваню стол под беленькую накрыть. Во-вторых, они в целом не умели и отказывались работать по саду, лесу и прочему, видите ли, для этого у волшебников Британии есть садовые гномы. Но у меня тут лес, местами дремучий, а не сад, значит, будут настоящие сибирские лесовики. Идол был установлен, сейчас провожу необходимые действия, чтобы подключить к источнику и провести достаточно массивные линии сюда, чтобы было чем лесовикам питаться. Миледи ведет себя тихо и спокойно, устроившись на пеньке, в отличие от меня ей холод нипочем. Она очень умная и зрелая дама, которая иногда любит вести себя, как несносная принцесса. Мы с ней были очень похожи, наши глаза, наши жизненные ценности, взгляды на мир, но все же хватало различий, чтобы ценить компанию друг друга. Так что неудивительно, что она нашла быстро ко мне подход, поэтому отлично знала, когда можно вставить шпильку, а когда надо замолчать и тихонько посидеть. Пока проблем с леди была ровно одна, мне надо ее поддерживать, пока я не найду способ ее достать из домена. Тринити пожимает плечами, Вовочка продолжает дуться, остальные не знают, что предложить. Обоснуй, пока настаивал на сборе информации в первую очередь у Нот. Будем глядеть. Ладно, пока идол напитывается эфиром, чтобы призвать лесовиков, я призову остальных верных слуг, которые будут завоевывать за меня лес. Стоило позвать, как моментально, сквозь свои печати явились шелопица Катуха. Они не сильно изменились, так как для них прошло совсем мало времени, с последней нашей встречи. Девочки моментально упали на колено, прикладывая руку к груди. Да, при падании на колено у Драука выглядит очень забавно. А наблюдая Катуху, я все никак не мог понять, откуда у них двоих тяга превращать себя в женщин. Я понимаю, что муха Катуха женского рода, но зачем ей грудь под золотистым панцирем? Вот серьезно, я еще понимаю шилоп, ей нужно, чтобы завлекать жертву. А вот эти бедра широкие, они же аэродинамике мешают. Ладно еще шилоп, она хуже Пенси, та хотя бы любит меня, а шилоп хочет, чтобы я ее просто трахнул. А зачем вот эта женственность Сокотухи, которая меня до усрачки боится? Уу-у-у, теперь понятно, почему ты кривишь нос от моей дочурки. Будь у меня в слугах такие демоны, я бы до конца своих дней девой проходила, съязвила леди Ривенкла, после того, как кругом обошла двух сидов. Судя по тому, что у вас есть дочь, все же вы нашли себе красивого и симпатичного мужа. Ну, не нашла, в наше время даже ведуньи не находили себе мужчин, а выходили за того, на кого укажет отец. И это было нормой, как сейчас это ваша любовь, которую я честно не понимаю. Может, пока мы ждем, я послушаю историю жизни мудрейшей из основателей, думаю, можно, с чего бы начать. Сокотуха и Шилопусилина озирались в поисках моего невидимого собеседника, ведь они могли слышать только мои реплики. Но им я доверял свои секреты, так как между нами был договор, подписанный волей, и они раньше умрут, чем выдадут мои секреты. Ведь договор подписан концептуально на уровне самой реальности. Я была дочерью Тына из Нортумбрии, у нас не было фамилии, а донжон был таким ветхим, что там никто не жил. Отец оставил меня, мать, сестру и двух моих братьев, им было по 4 и 6, сестре было 10, когда отец уехал на очередную войну. Мы жили где-то на окраине и никому не нужна была наша земля, вернее, наше болото. Поэтому отец забрал с собой всех крепких парней из нашей крепости. Мать была из местных бриттов, а отец из данов. То есть вы не знали, что волшебница? Я узнала, когда мне было 5, я всегда была хороша в проклятиях, мне достаточно было поглядеть на человека, нашептать ему гадости, и вот он уже лежит с гнойниками. А волшебницей мне просто повезло стать. Однажды я убила одну девку, которая пробралась в дом и стащила четверть мешка зерна. В какое интересное время вы жили. Я увидела суку, схватила нож, мне было 12, я гнала ее до леса, где она попыталась меня забить камнем, но я оказалась проворней. Да и она была исхудавшей и слабой, хоть и старше меня лет на 5. И, как это связано с волшебством, меньше перебивай, больше будешь знать. Тогда я и встретила своего первого фестрала, он вышел к трупу, чтобы потом падали пожрать. Он тыкался лбом мне в плечо, и я поняла, что часть его кости неправильно вросла и ему больно, так я срезала часть пластины с морды фестрала, а он и привязался. Могу только предполагать, как обрадовались жители крепости новому постояльцу. Мальчик мой, тупой тут только ты, а в свои 12 я понимала, что надо его оставить на опушке, куда и носила ему падаль по ночам. А, так ведьмой вас прозвали местные, когда обнаружили, что вы падаль куда-то носите. Леди Ривенкла закатила глаза и покачала головой, осыпая плечи водопадом своих роскошных из сине-черный волос. Когда я стала спать с костью фестрала под подушкой, то мне приснилось, как сделать из нее палочку, с палочкой пошло как-то получше. Вам сейчас хорошо, у вас есть формулы и знания наших эпох, а тогда нам приходилось долго придумывать. Я наклонил голову на бок и со скепсисом поглядел на леди Ривенкла. Ладно, ладно. Подняла в знак капитуляции леди Ривенкла ладошки. Мне давалось все очень легко и просто, а люди меня носили на руках, я была дочкой Тына, могла много сделать чарами и постоянно придумывала что-то новое. Волшебник – это современное название, нас тогда называли волхвами, ведунами, мудрецами и дорожили каждым из нас. А, как же костры инквизиции? Я тут при чем? Я тогда не жила. И, что случилось дальше? Через пару лет вернулся отец с людьми Эрла Иденхила. Оказалось, что отец спас его на войне, рискуя жизнью. Я присвистнул, это получает Елена Ривенкла королевских кровей древних бриттов. Ладно тебе, махнула рукой леди Ривенкла. Их династия была уже в упадке, и он там был восьмая вода на киселе. А я была хороша собой, с красивыми волосами и ведунья. Свадьбу сыграли через месяц, дочь я родила Ярвику через год. Ярвик торопился, так как очень хотел наследника. Роды прошли тяжело, если бы не магия, я бы не выжила. Потом мы 3 года кряду пытались завести детей, но не успели, приехал Мерлин. Леди рассказывала о своем прошлом как-то меланхолично, но чувствовался трепет и некоторое тепло к событиям минувших лет. Так что несмотря на свой фасад древней и могущественной колдуньи, она та, кем выглядит, маленькая, напуганная девочка, чью мордашку хочется защитить. Вы любили Ярвика? Ох, молодежь. Леди Ривенкла покачала головой и закрыла ладонью глаза. Любовь – это понятие эпохи гуманизма. У нас было просто, вот мужчина, у него есть дом, хорошее хозяйство, он опрятен и у него большая семья. И если он не бегает каждый вечер с лепреконами и не заглядывается на соседних юношей, то к нему в очередь выстраивается вся деревня. Нам было плевать на чувственный мир и все такое, нам главное было выжить, и ведуньи не были исключением. Я даже и думать не могла, чтобы отказать Эрлу, тем более, когда отец рисковал жизнью и его ранили. Перефразирую тогда, вы смогли его полюбить? Я не хочу об этом говорить и вспоминать, мне больно это. Леди Ривенкла поглядела на меня, и ее личико стало грустным. Гарри, прости, я понимаю, для тебя это важно, ты ищешь ответы в себе. Но пусть лучше про любовь тебе расскажет Гриффиндорец, для меня всегда это было сложно. Повисло молчание, леди Ривенкла болтала ножками и смотрела в мрачное и темное небо, затянутое облаками. Я же налил себе чай из термоса и достал бутерброды, шелоп и цокотуха послушно стояли под холодом. Леди Ривенкла снова посмотрела на меня и мягко улыбнулась. Конечно, не так сложно, как для тебя. Твоя жизнь передо мной наизнанку, и я считаю, что будет справедливо, если я поделюсь личным. Леди вздохнула еще раз и продолжила с мягкой улыбкой и теплотой в голосе. Ярвик не был идеальным, но он был благородным, он был эрлом, а это обязывало. Он пытался понять природу моего дара, он принимал мой сложный характер и трудности моего дара. Он пытался быть добрым ко мне, возможно, он даже любил нашу дочь. Он защищал и заботился о нас, как требовала того честь, местами мне казалось, что даже искренне. Многие сплетничали, что я околдовала его, но это не так, если бы я могла, я бы отколдовала его. Я не была готова к материнству, мне было 14, когда родилась Елена, даже не знаю, как я выдержала это. Я хотела увидеть мир, отправиться в путь вместе с ветром, увидеть рассветы далеких стран, мои фестралы могли меня умчать далеко. Но вы остались с Ярвиком? Да и нет, я осталась с Еленой, Ярвик был старше меня лет на 20, и у меня была дочь, я не знаю, я думала, когда дочке будет 14 мы улетим, но потом пришел Мерлин и убил моего мужа. Мерлин, серьезно? Я аж пролил мимо чашки очередную порцию чая. Все, что рассказывают о Мерлине, чушь, кроме одного. Он действительно могущественный маг. Он не творил волшебство, силу, что часть от природы, ее плоть и кровь. Мерлин создавал нечто противоестественное. Я с грустью поглядел на леди Ривенкла, она хоть и знала, что магия использует магию, но все равно считала магию частью природы, хотя как раз все было наоборот. Но видать по этой причине она, любимая дочь магии, так сильно одарена. Ярвик вышел на башню и перекрикивался с Мерлином, я не видела, но люди говорили, что Ярвик просто упал с башни на землю, а Мерлин влетел наверх. Люди Годрика начали штурм крепости. 34 проклятия, одно злокозненнее предыдущего. Именно столько я всадила в убийцу своего мужа, а он стоял и позевывал, его не брали чары, а проклятия стекали, как вода с гуся. И как он вас уговорил? Никак, он отобрал палочку, ударил меня по лицу, намотал волосы на руку и, перекинув через свой посох, увез сюда, особо не интересуясь моим мнением. Я, конечно, всем своим черным и скукоженным сердечком верил, что Мерлин был тем еще мудаком немалого разлива, так что надо дружить с Миледи, и я смогу нарыть компромата на белобородого уебка, а то уж больно сильно его превозносит. Тогда почему вы стали основателем? Леди Ривенкла хитро улыбнулась, спрыгнула с пенька, подошла, держа ручки за спиной, поглядела в мои глаза снизу вверх, нагнув голову и быстро протянув руку, щелкнула меня по носу. Это уже история для следующего вечера, мой султан, но помни, Мерлин не был, как вы считаете, а есть, он где-то в мире или на Авалоне, ждет своего часа, и когда мы, основатели, соберемся вместе во плоти, то он прибудет, чтобы мы могли дать бой часу человека. И что дальше? Ничего, мы или спасем человечество, или погубим окончательно, пытаясь. Вы верите в пророчество? Я верю в то, что видела своими глазами, я была в грядущем, в котором не хочу оказаться вновь. И я сделаю все возможное для того, чтобы оно не настало. Дзинь, вжух, Алиса Коперник Поттер бросает вам вызов. Ку, червы, восстановление квартета. Соберите вновь всех основателей, до наступления часа человека. Принять, отклонить. Что мне не нравилось в вызове, так это его формулировка. Если бы просто победить часть человека, то еще ладно, а так надо собрать их всех. Но учитывая, что мой потомок угнал у меня машину времени и показал леди Ривенкла грядущее, да так, что та рискнула себе сделать крестраж, то мне надо просто собрать свою, а там и Мерлину по жопе надаю и недостающих основателей дерну на финальный бой. Мои размышления были прерваны последовательными хлопками, рядом с идолом стали появляться лесовики. Главным среди них был дедушка Всеволод, который уже так-то 900 годочков коптит небо и помнит основание Вологды, он где-то из тех мест. На удивление, Лесовики попались честными, пальцы не гнули, наебать не хотели, да и вообще, соскучились по хорошему лесу и труду праведному. А тут я такой красивый с работенкой не на одно столетие, так и участок сложный, еще и платить буду эфиром. Идолы – это многофункциональные, экспериментальные зарядные станции, получится с лесовиками, сделаю для домовиков. А то, что я их скопировал с систем Хогвартса, то уже другая история. Мы достаточно быстро договорились, и я выдал фронт работы. Зачищаем лес от всего ненужного, собираем всякое полезное, отмечаем сложные участки, где нужно мое вмешательство, ставим идолы, где уже навели порядок. Стараемся не нарушить экосистему и ничего не уничтожить, а только сохранить и приумножить. Идолы будут не только эфир собирать, но и информацию, кто, где, как и так далее. Я достал листок бумаги и передал его цокотухе. Я давно ей уже поставил цепи и вывел поколение мух с эфирным телом. Так что контур преобразования должна запомнить и внедрить в своих магических ос, которые получили от меня нежное и ласковое имя педрилы. Такой рой педрил сжирал человека меньше, чем за минуту, если он не сопротивлялся и не пытался облить себя керосином и поджечь. Огнеупорные осы у меня тоже были, даже арктические осы, способные в минус 80 летать, но они были медленными. Были осы-убийцы. Если одна ужалит волшебника, тот скончается очень быстро и в мучениях. Главное, чтобы жало попало в цепи эфирного тела, но они брали исключительно количеством. Правда, живут недолго, от силы часов 6, быстро выгорают, но плодятся с огромной скоростью. А вот в форме личинки могут по 3 года жить. Так, запоминай, разлетишься по всему лесу, пометишь каждую зверушку, наружку и прочую живность. Хочу знать, кто, сколько и где живет в моем лесу. Все понятно? Да, мой господин. Прожужжала цокотуха. Теперь ты, Шилоп, твоя задача обнаружить все входы в барьеры, которые нуждаются в мандате, и провести там разведку. А также вывести муравьев. Твои противомуравьиные пауки просто чудо. Шилоп застучала хелицерами, выражая радость от похвалы. А также пчел, злоебучих бабочек, которые не приносят пользу. Все, что нужно для опыления и нельзя заменить гнусом, оставить. А все, что из насекомых мне не подчиняется и его можно выкинуть без потерь, выкинуть. Прежде, чем ликвидировать, получи консультацию у цокотухи. Цокотуха и Шилоп переглянулись, и было ясно, что они будут это использовать, как повод свести счеты между собой. Я хорошенько стукнул обеих по их пустым головам, чтобы дошло. Видите дедушку Всеволода? Он будет следить, если он хоть раз мне доложит, что вы использовали мои задания, чтобы свести счеты, накажу обеих, все ясно. Две девочки переглянулись, потом жалостливо поглядели на меня и кивнули. Вот и славно. А теперь, если вы будете хорошо себя вести, на вас ни разу не пожалуются и вы выполните задание на отлично, а не думать, как подставить свою конкурентку. Я дам вам так желаемую вами награду. За свободу, ваше семя, господин, леди Ривенкла ржала в голос, пока я стонал и закатывал глаза. Я извлек из пенала с картами одну из звезд воли и показал ее девочкам. Те смотрели на нее завороженно. Я убрал ее на место и вернулся к рекогносцировке. Когда все было понято и записано, чтобы не было забыто или не так понято, я отпустил девочек и достал свой тор, он же бублик, уникатор, который получил в качестве трофея. Сумрачная зона открывалась одним мысленным нажатием на кнопку, но за саму зону отвечало дополнение «Сумрачная зона» в моей способности создавать барьеры, стоило аж 50 очков воли такое дополнение, и было, на удивление, самым простым по классу редкости. Так за что я получил уникатор? Ну, бункер же символизировал мой разум, его границы, мою память, а мне тут сорвало крышу, так еще я раздвинул стены, окончательно сделав их эфемерными. Все согласно кармы, никакого просто символизма нет в домене, поэтому за все свои действия я был награжден. Первое, я потерял свой изъян шизофрения, это хорошо. Второе, вместо изъяна появилась способность безумия, которая была уникальной по классу редкости. Шанс получить такую способность выпадает одному человеку из 10 в 12 степени людей. Больше всего смущало, что это не было результатом программы Евгеники Поттеров. Значит, был еще более глубинный замысел скрытых сил, которые меня к этому готовили, и скорее всего, не первое перерождение или реинкарнацию. Само паршивое, что способность у меня есть, а вот развита она никак, и надо 16 800 очков развития, очко за час размышлений в сумрачной зоне, где время растягивается до бесконечности. Понимаете теперь, что такое безумие? Я должен суммарно почти 2 года провести в сумрачном состоянии, чтобы окончательно поехать крышей, открыв первый ранг безумия для себя. И если шизофрения развивалась быстро, достаточно было с кем-то воображаемым поговорить, то теперь даже разговоры с Тринити не кидают часы развития в безумие. Открыв уникальную способность, я лишился своего будильничка-акселератора, а взамен получил Торуникатор. И хорошо, что я был акселератором, а не акселератом, как следовало, а то мне страшно представить, что бы я получил, как уникал. И будучи уникальным бубликом, он тем самым обеспечил себе безопасность, а то мне очень хотелось его разобрать, только боюсь, что его не соберу обратно или что-то сломаю в процессе. А эта штука могла создавать барьеры любого объема с любым ускорением, даже внутри барьеров, которые я уже создал, при этом не тратя капли воли, только забирая эфир. Кроме эфира я нашел индикаторы еще 3 энергии, и их было мало рядом с источником Хогвартса. Так что я создал из эфира барьер вокруг идола и принялся работать с лесовиками, примерно по 2 часа потратил на каждого. Выровнял эфирные тела, чтобы было меньше тупиков и замкнутых контуров, настроил нормально входные-выходные каналы, сделал удобные клапаны для подзарядки от идола. Лесовики были рады их новому господарю и, получив дозу эфира, быстренько скинули пару столетий. Так что от сих пор в темнолесье будут бегать 4 низеньких мужичков и наводить порядок. Если я правильно помню, в лесу должен жить финальный босс Сарогог, существо неведомой нихуевости, которое вырастил Хагрид. И вот к последнему я сегодня вечерком зайду, а то что-то он мне приглашение с совой не присылает, а уже почти декабрь. Какой-то не канон, где мой фотоальбом с биологическими родителями. Так-то я понимал, что Гарри Гриффиндорец был нелюдимой сиротой, скорее всего, еще и агрессивным, не умел язык с людьми находить, да и рекламной кампании у него не было, как у меня. Скорее еще припадки были, когда Крестраж пытался им овладеть, да и тусуется с предателем крови и будущей грязнокровкой, что тоже не повышает социальный рейтинг. Так что вполне логично, что лесника заставили возиться и играть своего в доску великовозрастного ребенка перед парнем, чтобы тот не чувствовал себя социально отчужденным. Ну, не директору же с малолетним дегенератом возиться, мой Дамблдор со мной особо не возится, но вроде я и не дегенерат поконченный. Но Хагрид мне нужен был для другого, в заверенном магистратом химерологии списке мистер Рубиус Хагрид значился, как мастер, а учитывая, что он полувеликан, то мог обладать куда более глубокими познаниями в высшем волшебстве. А мне всего-то надо ручку себе прирастить, а то Вовочка ненароком ляпнул, что мне повезло, что я не блондин, а то мог бы еще и ногу с братом потерять. К чему спизданул, непонятно. Солнышко уже коснулось своими лучами горизонта, окрасив густые облака в алый цвет, а я замкнул цепи диска, что крепился на груди. Диск засветился, начав накапливать лазурь. Когда системы прогрелись, я услышал отчетливый щелчок. Мне еще долго возвращать себе физическую форму, поэтому каждый день бегаю в ад, а там пока отдыхаю, придумываю и мастерю всякое. Так как для полета на метле надо специальное снаряжение, да и правильно надо держаться, чтобы не натирало, я решил сделать летательный костюм. Так что теперь мог летать, как настоящий супергерой, и именно летать, до скорости в 8 махов. Я мог бы и больше, но плотность среды не позволяла. Слишком большой расход эфира на компенсаторные контуры, гашение трения, инерции и других сил. 8 часов работы внутри пролетели, как 2 снаружи. Пока прогревался костюм, я успел в зоне систематизировать свою память, тем самым нарастив концентрацию. Контролем тела провел ревизию биохимии крови, убирая медиаторы и ингибиторы, прогоняя тем самым сонливость. Закинулся экспериментальными таблетками с зельем. Я тут недавно подумал, а почему бы вместо жидкости, которая слабо структуризируется, отчего зелья имеют свойство выветриваться, не структуризировать порошок. И знаете, получилось. Теперь закинулся таблетками и получил набор витаминов и макронутриентов, а заклинание сбора воды в желудок, красота, сразу нужной температуры, в необходимом объеме, работает до 6 часов кряду, не надо теперь с бутылками носиться и пить по 6 литров в день, а то и больше, когда тренируешься. Вообще, оказалось, что с зоной думать намного проще и что я очень много времени тратил на размышления о природе волшебства, а теперь могу тратить на что-то другое, очень полезное мне, как тот же костюм, как зелья-таблетки, как новые заклинания, Конечно, у меня есть заряженные гримуары в сейфе, но магия придумала кучу вариаций одному только контуру и сколько еще тонких настроек сделала. Я что, хуже? Осталось после обеда помедитировать в клубе чайных церемоний, может даже на коленках у Чжи-Вон, она то ли подкатывает ко мне, то ли очередная старшая сестренка у меня образовалась. А пока я выставил руку вверх, сжав в кулак, присел и выпрямившись взмыл в небо. Самое интересное было наблюдать за лесом в такие моменты, когда пересекаешь незримую черту открытого барьера. В такой момент внезапно пространство схлопывается и огромный лес, раскинувшийся за горизонт, превращается в маленький лесок у замка. Пролетев по дуге, чтобы приземлиться на опушке, я заметил странную суету на границе леса, подобравшись незаметно сверху. Костюм летал беззвучно, только ветер шуршал. Я застал очень интересную картину. На деревьях были развешаны доски, разбросаны всюду мишени и чучела в форме человека, мостики, канатные дорожки, специальные площадки прибиты к стволу дерева. В общем, тайная тренировочная площадка ниндзи, и одна из этих самых ниндзя сейчас тренировалась. В черном, облегающем одеянии, с подстежкой из укрепленной сетки, с укутанной головой, оставляя лишь прорезь для глаз, которые защищали специальные очки. Скакал Северус с ней, придай шупник Гурат такую грацию каждому. Прыгнул с места под углом вверх, перевернулся в воздухе, чтобы упереться ногами в одну из висевших досок, отпрыгнул дальше вверх, провернул сальто в воздухе, создал револьвер под патрон 38 SW с укороченным дулом у себя в руке. Тут же разрядил барабан точно в голову одному из чучел, еще не коснувшись земли, прокрутился вокруг своей оси 3 раза и с каждым оборотом выпустил по несколько спиц в выбранные цели и попал в 3 из 5. Земли он коснулся на полусогнутых ногах и пружиной прыгнул на одно из деревьев. Начал прыгать с ветки на ветку, используя подвешенные канаты и перекладины для лучшего перемещения. При этом от него исходило какое-то золотистое свечение. Дядя Сев приземлился на согнутые ноги в небольшой кружок и, выпрямившись, вскинул руки. Как гимнастка, я не выдержал и присвистнул. Дядя Сев тут же обернулся и поглядел на меня. Я стоял на ветке дерева, облокотившись об ствол, скрестив руки на груди. Сняв с лица маску и подняв очки на лоб, дядя Сев спросил: «Гарри, что ты здесь делаешь?» «Да вот, я все время думал, что вы в свободное время только бухаете и нимфеток трахаете. К твоему разочарованию, я начал встречаться с Алекс, поэтому перестал трахать кого-то еще. А вы в курсе? А ты в курсе, что Лили половина Хогвартса перетрахала в свое время?» Не дав закончить, вставил дядя Сев. Я медленно спланировал к нему и встал рядом. «Хотел сказать, что она гриффиндорка, а не напомнить вам о ее профессии. И что здесь такого?» — спросил дядя Сев, нагнув свою носатую морду к моей. «А вы слизеринец, дядя Сев, у вас ничего не выйдет. Это мы еще посмотрим. Ты, кстати, что в лесу забыл? Грибы собирал?» Дядя Сев задумался и начал снимать с себя защитные пластины. «Ты, что-то опоздал, псилоцибин в середине сентября собирают. А, что в мире есть только веселые грибочки? Я просто не понимаю, зачем за другими ходить в запретный лес? Может, я люблю экстремальное собирание грибов?» Дядя Сев внимательно изучил мою морду лица, после чего заржал и продолжил переодеваться, складывая инвентарь в сундук. «Ну, вы чего, это же запретный лес, там должно быть опасно. Гарри», — дядя Сев положил мне руку на плечо и посмотрел в глаза. «Мы просмотрели воспоминания Филиуса, ты голыми руками тролля заебашил, мы больше за лес, чем за тебя беспокоимся». Я как-то аж приуныл, на 17 очков морали, от таких новостей, так и приходит мерзкая слава. Сначала они носятся с тобой и вытирают твои сопли, никуда не пущая, ты всеми силами пытаешься доказать, что тебе можно доверять, и хочется этого противостояния подольше, чтобы каждую полученную привилегию выбрать, чтобы чувствовалось это взросление, это победа, а тебе тут на голову надевают. Гарри, теперь ты взрослый, мы тебе доверяем, только не убей слишком многих, ладно? Мы больше беспокоимся, что ты гидру прикончишь, которую мучают который год выпускной курс Гриффиндора, или приблудишь какую-то мантикору. Дядя Сев скорчил рожи и начал пародировать меня. «Поглядите, какая она милая, всего лишь 70 стоунов веса, можно я ее оставлю себе? Она никого не обидит в Хаге, честно-честно». Я лишь хрюкнул на такое. «Я что, дурак, мантикору приблудить? Нет, они милые, некоторые смертельно ядовитые, но ее же сожрет бегемот просто ради того, чтобы проверить свои силы. Я уже начинаю беспокоиться за Катю, как бы он с Дамблдором не решил поиграться. Ладно, пошли завтракать, грибник. И вообще одному опасно ходить в лес. Даже Хагрид себе такое не позволяет. Я знаю, поэтому я туда летаю. А, ну тогда ладно, только Мантикору в замок не приводи, они очень сильно привязываются к волшебнику. Заверил дядя Сев, пряча сундук с инвентарем в ямку, накрывая ее досками и камнем. Даже не спросите, как я летаю. Ну, ты видел, как это делаю я. Ты Гарри Поттер, чему удивляться, я больше удивлен, что у тебя так много времени это заняло. Мда, вот вроде тебя хвалит, превозносит, а как-то обидно сразу. Раньше можно было удивлять своими открытиями людей и волшебников, а сейчас уже какая-то обыденность. И уже снизу планочка ожиданий подпирает, и теперь уже не отмажешься от геройства. Никто не поверит, что Гарри Поттер не может отогнать единорога, который кошмарит деревню и требует девственниц. Ведь люди не поймут, ведь Гарри Поттер герой и должен уметь все и приходить в самые опасные ситуации, всех спасая. Вот она петля славы, неудивительно, что многие герои лезут в самое пекло не жалея себя и выгорают быстро. Нормально помедитировать на коленках у Чжи вон мне не дали. Моя дорогая староста, которую надо давно перегнуть через колено и выпороть, а то слишком многое себе позволяет в мою сторону. Я же ей и подруге ее намекнул достаточно ясно, мне не интересна их компания. Нет, продолжают лезть и навязываться, но ничего, есть тут у меня управа на вас одна, если ваш добыл правильные сведения. Так вот, после обеда меня хочет видеть директор, которому мало гонять старосту, так он еще мне записку передал через эльфенка, которая заканчивалась подмигивающей рожицей с высунутым языком. Ох, затейник, надеюсь только на то, что мы одинаково понимаем эту рожицу. Дверь в кабинет директора я открыл с пинка, выставив вперед правую ладонь. «Привет, дедушка!» – громко прокричал я, войдя в кабинет, чем заставил всполошиться Фаукса, а некоторые картины бочком решили от греха подальше свалить. Как и было сказано в записке, ждал меня никто иной, как сам министр, аж самой магии, Фадж, который, проснувшись неделю назад, обнаружил, что под его стулом нет одной ножки, и не ровен час, когда отпилит еще две, а у него через год перевыбор и очень хотелось бы остаться на своем посту, ведь он же оплот победы дел света и уже 9 лет обеспечивает стабильность, стабильно разлагающейся навозной кучи. Было более, чем очевидно, зачем он хочет меня видеть. Черное братство, нет, не братство мигрантов или что вы там подумали, а профсоюз чернорабочих, если быть еще точнее, всех сквибов Британии. Мой маленький проектик с Саймоном, который обещает бешеные деньги в будущем, а пока только гребет в себя лопатой. Но, когда дело курирует Терринс Дженнингс вместе с всем финансовым отделом Дженнингс Электрикс, можно не беспокоиться, этот капиталист свою долю получит. Откуда взялось это самое черное братство? Вначале я собрал небольшую группу самых обеспеченных сквибов, но при этом не являющихся частью клана, как Филчи или сквибы Макгонагаллов. Толкнул им горячую речь в стиле дедушки Ленина, почти один в один апрельские тезисы, ничего. Классовое самосознание, которым так грезит товарищи в союзе, даже близко не пробудилось у наших сквибов. На меня, взывающего о сплочении в профсоюз и массовой забастовке, смотрели, как на ебанутого. Даже стали говорить слова благодарности за избавление от Волдеморта и пробовать разойтись. Пришлось переобуться в воздухе и нанять всех присутствующих сквибов под одним стягом. Так как деньги я дал на 3 месяца вперед, подписав контракты, нанятые пошли дальше, начали нанимать остальных сквибов, которых знали. А то обезумевший герой Британии там деньги раздает немалые, а вы тут еблом щелкаете. И когда осталось меньшинство, которых все устраивало и без меня, им сделали предложение, от которого сложно отказаться. Стоило поставить в основу черного братства понятные капиталисту установки, как сквибы с радостью бежали под стяг черного братства, желая грабить режим и присваивать себе излишки производства. Большую часть сквибов забрал себе Дженнингс Электрикс, у них расширение производства, нужны строители, а пока новые комплексы строятся и перепрофилируются старые, то детей сквибов бесплатно посылают учиться на будущих микроэлектронщиков. Ну, как бесплатно, пришлось перетереть с союзом, мистеру Саммерсу нанять необходимых преподавателей, так как у него научные проекты по ритуалистике, и времени обучать нет. Самое смешное было, когда детям и подросткам стали совать контракты на пожизненное рабство у компании Jennings Electric, и они с радостью подписывали, несмотря на кабалу. Ведь они на всю жизнь получали работу, а учитывая, как редко скребу такое выпадает, родители особенно сильно давили на детей. Ведь они войдут в клан Jennings, а значит и их дети будут на них работать, сразу повышение по социальной лестнице. Другая часть сквибов уехала на 25 лет в Союз по контракту, пришлось продать пару технологий в области молекулярной сварки и гибернации, для выхода в космос, и Союз принял братьев-пролетариев. И за этот контракт очень многие передрались, и не потому, что общежитие за счет Союза или оплата в рублях, а за специальную очередь за советской электроникой. А что вы хотели? Альтернативная история, мать ее так. Тут мечтают не об яблочном компе, а об электронике 10, которую контрабандой возит. В следующем году собираются в Нордторг пустить жидкокристаллические телевизоры Кристалл 3 для всей семьи. Так что скрибы быстро смекнули, что можно купить видик в Союзе, а потом его толкнуть здесь в перерыве между вахтами, а по окончанию следующей полугодичной вахты купить себе телевизор. Союз тоже был в плюсе, пока там работают наши люди на пролетарских, монументальных стройках. Знаете ли, сибирские реки сами себя не повернут, а Каспийское море мельчает тем временем. Скрибам можно запросто промыть мозги и записать в партию, а это большой скандал для капиталиста, который работой не может обеспечить, и огромный пиар гуманистам в красном, которые заботятся о пролетариях всего мира. Так что уехали нищие чернорабочие, а приехали подкованные в социализме пролетарии, с которыми уже не позаигрываешь средним классом. В этом я был полностью уверен. Ведь советскому политработнику палец в рот не клади. Оставалась очень узкая группа сквибов, которые, узнав, что я выдаю по 2,5 акра земли на семью, в беспроцентную рассрочку с выплатой продукции в течение последующего тысячелетия, так еще первые 100 лет ничего не платишь. Как сразу же переженились все, кто сумел вырвать у меня такой контракт. Им было плевать, что земля в аду, там живут строптивые местные, которые говорят на немецком, что придется въебывать, чтобы там хоть что-то построить, и вообще там дремучий лес. Ничего не хотели слушать, кроме того, что это не аренда, а частная собственность, их частная собственность, а значит они уже землевладельцы. Так что эти семьи просто переехали жить в ад с концами. Над всей этой хитрой схемой работали мы с Саймоном, ну как мы, я пару раз приехал, пожал руки, раздал автографы, двинул речугу и все. Остальное бегал и решал Саймон, который сейчас за материалой был, чуть ли не местным Мартином Лютером, которого все знают из сквибов. Саймон за все это время отощал, обзавелся мешками под глазами и даже съездил пару раз нервы восстановить в ад, после чего испытывал вину за все, что с наружками творил. И вот, в начале прошлой недели Министерство магии получило черный манифест, поржало, опустило зарплаты еще ниже, отменила некоторые льготы и даже успела утвердить штрафы за неявку на работу. Но все было согласно законам, скрибы отработали необходимый месяц, закрыли контракты, выплатили неустойку и исчезли из жизни волшебного мира. Когда парочка сквибов, даже если целый цех подымает бучу, их выбрасывают пинками на улицу, ведь всегда есть другие нищуки, которые готовы встать на их место. И вот, последняя неделя ноября стала черной для волшебного мира Британии. Представьте, что в одночасье исчезнут контролеры, уборщики, курьеры, дворники, сантехники, строители, наборщики, ларечники, тот мальчик, что за трикнот очистил вам туфли, уйдет в школу. И внезапно вы поймете, что все те, кого вы презирали, об которых вытирали ноги всю свою жизнь и жизнь ваших дедов, играют существенную роль в вашем комфортном существовании. Нет, экономика не упала, а благодаря верткости лорда Паркинсона, многие были готовы подписать контракт с Черным Братством, когда оно о себе заявило и выдвинуло манифест. И вот эти аристократы почти не заметили Черного Ноября. Слуг, правда, стало меньше и платить им надо больше, так еще социальные субсидии передавать в казну Братства. А вот остальные взвыли. И вой докатился до здания Министерства, так еще и пикет устроили. Черное Братство, получив рабочие места, детям школы, старикам парки и зоны отдыха, им как-то было не до пикетов, работать надо. Поэтому от братства масла подливали профессиональные провокаторы и пикетчики, даже такие профессионалы нашлись среди сквибов. И вот тогда наш дорогой министр почувствовал, что горит. Сработать решили настолько быстро, что времени подумать и сделать нормальный план не было, а это сыграло нам на руку. Фадж послал своих прикормленных авроров, которые примчались и взяли Саймона. Они не учли одного: Саймон еще в сентябре переехал в Эктон, и когда авроры тормознули Бентли, за рулем которого сидел Саймон, из Бентли вышла приемная матушка Гарри Поттера с ребенком, леди Малфой с ребенком, леди Паркинсон с двумя собачками. А когда авроры, таки, закинули Саймона на капот автомобиля, за их спинами аппарировали репортеры. Зря я что ли сигналку выдал Самьону, а репортерам загодя премии выписал. И вот уважаемые леди дают развернутое интервью репортерам о нынешнем министре магии Фадже и происходящем в волшебной Британии. Зато Саймон даже не сопротивлялся, с довольной рожей уехал на Кичу, где теперь отсыпается и отъедается. Черное братство своих не кидало и засылало ему достаточно провианта. Так что Саймон сейчас ел, пил, спал и давал интервью. А так как Гарри Поттер не кидает своих верных слуг, то он, то бишь я, спустил на всех своих адвокатов, которые делают всякое непотребное и чуть ли не с факелами бегают по залу Визингамота. И тут не надо быть арифмантом, чтобы понять, кто организовал братство и кто конечный получатель выгоды. Вот министр Фадж добрался до меня, корня всего зла, из-за которого уважаемые волшебники вынуждены смывать и чистить самостоятельно после себя. Какой ужас! Почему у меня все это получилось? Представьте себе, что вы живете в деревне, где очень много коров и они оставляют кизяки, которые никто не хочет убирать. А тут приезжает городской сумасшедший и начинает их собирать в тачку, а потом даже платить, чтобы почистить ваш сарай с коровами. Вы крутите пальцем у виска, но деньги настоящие, да и сарай наконец-то уберут. А спустя какое-то время сумасшедший живет в доме из красного кирпича, и уже вы возите ему тачки с лепешками, чтобы он купил за гроши. А сам он скоро станет магнатом органических удобрений. Аналогично и у нас, веками скребы считались чем-то таким, что лучше задвинуть за ковер и не видеть, совсем прогнать не выход, а давать нормально жить, неправильно. Вот и начали эксплуатировать и всячески принижать. А я показал, как с этим бороться. Почему Союз это не сделал? Так он отменил такое понятие, как сквиб, приравняв их к гражданам СССР. А для ведения агитации и пропаганды сквибы Британии еще слишком сырые. Вот если бы дети дохли от цинги, а сами они голодали, то еще до Вальдемарта горело министерство и над ним был поднят красный стяг. Но капиталисты учатся на ошибках чужих империй, поэтому когда надо субсидируют нищих сквибов. Да и в Союз не обыкова из сквибов братство посылал, а только тех, кто немного понимал что-то в манифесте, а дальше уже работа за политруками. Даже если многие мигрируют, мне это на руку. Я вышел из зоны, где просмотрел свои воспоминания по братству, и поглядел на собравшихся. Дамблдор игриво посматривал на меня, явно намекая, что Фаджа здесь не стоит воспринимать всерьез. Фадж же раздулся и, казалось, сейчас лопнет, как он с такой массой и сердцем живет. Фадж привстал, улыбнулся, чтобы меня поприветствовать. А, я вспомнил этого мудака, из-за этого же уебка, дедушка, меня к маглам отправили. Фадж побагровел и чуть на автомате не скривился, но все же нашел в себе силы улыбнуться. Дамблдор своим видом показывал, что я все правильно понял. Как его там? А, точно, мистер Фард. Я щелкнул пальцами, ткнул пальцем в толстяка и, проигнорировав протянутую руку, сел в кресло, которое приготовил Дамблдор для меня. Кресло стояло совсем впритык к столу Дамблдора, в то время как кресло министра было в отдалении, явно показывая, кто и над кем сейчас будет измываться. Я пришел сюда не ради ваших дурацких шуток, а чтобы вы приструнили своего мальчика, Альбус. Гарри, сердито качая головой и улыбаясь в бороду, сказал Дамблдор: это министр магии мистер Фадж, а не Фард, чтобы о нем не писали газеты. И ты правильно отметил, что он виноват в твоем несчастном детстве, после Вальдеморта, конечно. Что за фарс вы здесь устраиваете? Вы оба отлично знаете, зачем я здесь. Перешел на крик министр, вскочив со своего кресла, еще и руками махать начал. Да, мистер Фард. Фадж, я Фадж, ты отродье. И если ты сейчас же не прекратишь свою клоунаду, тебя ждут страшные последствия. Орал министр и тыкал в меня угрожающе пальцем. Я поглядел на свой счетчик морали, даже добавилось пару единиц, как интересно. Вот вроде целый министр магии, глава волшебного правительства Британии, наделенный исполнительной властью и не последний человек, а в моих глазах выглядит разодетым клоуном и не страшнее пятикурсника с Гриффиндора. А пятикурсник, хочу отметить, может на тролля болотного сходить в одно рыло, если верить леди Ривенкла, которая сейчас ходит по кабинету. «О, мистер, хотел я отпустить очередную шпильку. Вы должны простить Гарри», – перебил меня Дамблдор. «У него сейчас этот его ужасный период, который наступает в жизни любого мальчика». «Ага, девочки не дают», – закивал я головой и, прикрыв глаза, закинул ногу на ногу. «Вот и самоутверждаюсь по-всякому». Фадж подавился всем, что хотел сказать, и сейчас медленно выдувал из себя воздух. «Гарри, как это тебе, да девочки не дают, быть не может», не веря моим словам, развел руки в сторону Дамблдор. «Вот так вот, спать не дают, вы только поглядите». Я достал фотографию из раздевалки своей волейбольной команды, прямо в процессе, так сказать, и всучил фотографию Фаджу, который раскраснелся еще больше, а Дамблдор, пока тот отвлекся, незаметно приклеил чарами к его пальцам фотографию. «Вот, как после такого спать?» – спросил я директора, упершись плечами на его стол. «Снимите с меня эту фотографию, что вы оба себе позволяете, дедушка, а разве это не одна из тряпичных кукол на руку, которой ты играешься? Чего он тут орет, словно он министр магии? Гарри, что ты, мальчик мой, какая политическая пешка, я же скромный директор небольшой школы волшебства». В общем, такого темпа министр Фадж выдержал еще пару минут. Потом его вырвало и он потерял сознание. Судя по показаниям Тринити, у него осталось меньше 30% морали. А что поделать? Мы с Дамблдором его на целых два ранга старше по силе личности. У обоих высокая демагогия, а у Фаджа всего цешка в самообладании. Вот и допрыгался, его спасала мадам Помфри, а потом отправили в Мунго нервы подлечить. Я следом отправил главному врачу упаковку таблеток с обезболивающим зельем и намекнул, что могу поделиться секретом, если Фадж у него задержится подольше, желательно в изоляции, а то вдруг на него кто-то чихнул по дороге и он подцепил какую-то пиздецому. Заодно поглядим, насколько рынок зелий заинтересован в таблетках, а то если я буду ритуалами заряжать воду, меня могут грохнуть, как минимум попробовать. А вот таблетки, это прорыв и все даже честно. Вывалить секрет всех зелий я не смогу, секрет зарядки по подобию не буду выдавать, вообще. Так что пару видов таблеток в год обеспечит мне солидный прирост средств. Только надо рынок прощупать для начала, так что явно не сейчас. Сейчас надо стабилизировать братство и ящики Билла пустить в массовую продажу. А то дяде Мартину не терпится пустить телевещание на всю волшебную Британию. Конечно, меня Дамблдор оставил у себя в кабинете и выдал отгул на вечерние уроки. После чего мы сели серьезно поговорить о братстве, в первую очередь о моей политической позиции и обо всей истинной подоплеке вокруг братства, а то вдруг я один из мифических спящих. Спящие были одной из теорий заговора, которой любили пугать капиталисты своих деток. Суть такова: злобные советы похищают детей, гипнотизируют их, возвращают родителям, дети вырастают, добиваются успеха, входит в верхушку власти, а потом агент КГБ произносит кодовое слово и настоящая личность пробуждается. И такой спящий, дорвавшийся до власти, начинает шатать капиталистический мир и строить проклятущий социализм. И об этом на полном серьезе пишет западная пресса. Обычная, не волшебная, волшебникам до спящих нет никакого дела. А меня потом спрашивают, почему я читаю советские газеты, там такой пурги нет, там даже про НЛО ничего не пишут. И это в эпоху бума на инопланетных визитеров. Дамблдор очень внимательно выслушал мой план и как я пришел к жизни такой. Я сделал упор на меркантильную составляющую, даже расчеты мистера Терринса показал. Типа полнорабочей силы, а никто правильный менеджмент не устроит из-за предрассудков. Особо не сдавал всех, кто стоит в управлении братства и как там все организовано, сославшись, что просто профинансировал затею. Опустил еще немного деталей, которые я не готов сообщить Дамблдору, например, про ад и раздачу земли там. Дедушка наверняка себе дачу захочет и пошлет Хаффлпафф строить. А вот про то, что давно и плодотворно навожу мосты с Союзом, рассказал. На удивление, Дамблдор одобрил мое начинание, и мы обсудили сотрудничество его и коалиции с братством, а заодно, как расширить братство за счет вернувшихся, грязнокровок и маглавоспитанных волшебников. Грязнокровок решили не брать, так как они опасны для себя и окружающих, а вот с магловоспитанными уже работают, Я сдавал второй этаж адвокатской конторы в Хаксмиде клубу, который занимался интеграцией всех волшебников из семьи Маглов. Гоблины им помогали по мере сил, объясняя некоторые реалии волшебного мира, в первую очередь, что там нет розовых фей, исполняющих желания. И как-то так завязался разговор, что зацепился за простое противоречие. Если я все делаю правильно в концепции общего блага, то какого хуя, Дамблдор до сих пор ничего не сделал. Ответ оказался примитивен и прост для капиталистического мира – деньги. Позволить такое себе могли только четыре семьи – Уизли, Блэки, Поттеры и МакГонагаллы. МакГонагаллы слишком консервативным, чтобы понимать выгоду создания среднего класса. Дом Блэк сейчас был не в лучшем состоянии, а клан Уизли сидел и не пердел у себя в Ирландии, делая вид, что их ничего не касается, кроме их бизнеса. Все равно не понимаю, Джеймс переводил на ваш орден столько денег, что будь он жив, я бы сделал себя сиротой. Гарри, я клянусь перед лицом магии, что Джеймс дал мне всего 1000, сообщил Дамблдор опешив, и то в кредит, и я до последнего кната все ему вернул, пока он был жив. Флимант однажды дал 300 галлеонов на безвозмездной основе, и все, я ни разу не касался денег Поттеров. Ну куда тогда Джеймс девал такие суммы, куда бы он ни девал? Именно это послужило поводом заморозить счета Поттеров. Почему тогда меня не заморозит? Гарри, покачал Дамблдор своей бородой и отпил чая. Какой же ты еще юный, ты не тратишь, ты вкладываешь, судя по довольным мордам гоблинов, очень даже грамотно. Я кивнул, но все равно мне не давало покоя разграбление сейфов и то, что кто-то смог их закрыть. А еще непонятно было, почему мне так доверяли гоблины. Неужели они поверили в рекламную кампанию? Мы опять проговорили до самого утра, так что идти спать было уже поздно, а идти завтракать рано. Я пошел туда, куда и собирался, к дому лесника. Мистер Хагрид колол дрова, разламывая их тяжелым колуном, который в обычных руках выглядел бы, как двуручная секира. «Доброе утро, мистер Хагрид, нынче оно славное». Полувеликан остановился и оглянулся на меня. «Мист, то бишь, Харри, а чё им-то ты тут делаешь? Тут опасно ходить одному». Вдруг как тварь из лесу выскочить удумает, так я не один, мало, заявил бегемот, который вынырнул из-за спины. Правда, заявил Хугин, садясь мне на плечо. В это время раздался в лесу выстрел, да и месье Батти решил сходить на куропаток поохотиться, так что я никогда один не хожу по-настоящему, сообщил я, косясь на леди Ривенкла, которая сейчас рассматривала огороды. Все одно, Харри, делать тут нечего, дрова я сам нарублю. По огороду мне барсуки помогают, в лес я с львятами хожу, лети к себе в гнездышко. Мне тут сказали, что вы были близким другом моим родителям, хотелось бы узнать о них, вдруг чего интересного расскажите. Стал я ходить вокруг великана и пытаться заглянуть в его темные глазки-бусинки. Брехня, Харви, откуда мне-то их знать? Я про Лили Эванс и Джеймс Поттера, а не Дженнингсах. Дык, и я о них же, Лили работала с зельями для ордена, а Джеймс в основном разведка и диверсии. Я же больше с Грюмом на передовой, аль какая тварь встретится. Может историю вас полно и хоть что-то расскажете. Вы не подумайте, я с гостинцами пришел, чая принес, вы же слышали какой он замечательный у меня. Я достал из кармана мешочек с чаем и улыбнулся. Харри, у меня полно дел, с утра переделать добреча надобно, а ты со своим. Здоровяк настойчиво не хотел меня пускать, а меня это раздражало. Я продолжал улыбаться и достал из другого кармана бутылочку рома на 2 пинты, черного. Хагрид жадно поглядел на бутылку и облизнулся. Согласен, чай у тебя отменный, пойдем, тяпнем. Избушка у Хагрида была просто великолепная, и я понимал, чего он меня гнал. Тут столько всякого было, за что можно было посадить. Я уже представил себе, как во время второй книги прибывает следок и заходит случайно в хижину Хагрида допросить. А тут такой клондайк, черноцвет сушится, мертвая трава маринуется в зелье, огни и годы, судя по запаху, в чанах стоят, на стене куча рогов редких зверей, так еще волос единорога развешен, волос вообще надо сдавать, а он его продает, тут и без всякого незарегистрированного теневого мастифа хватит на 2 срока в Азкабан, и это без вскрытия подвала, где наверняка что поинтереснее есть, и могу поспорить, что у лесника по лесу есть нычки с кубышками. Хагрид очень испуганно оглядел свою хижину и оценивающе поглядел на мою улыбочку. Харри, мы же с тобой друзья, да, если мистер Дамблдор в доле, то да. Харри, профессор Дамблдор, ты же воспитанный орленок. профессор, это Альбус Дамблдор, Аберфорд Дамблдор, мистер, открыл широко рот Хагрид, до него начало доходить. Так я через Абай продаю все, что в лесу найду. Я поглядел на огромный лук у двери и, скорчив ехидную улыбку, приподняв бровь, поглядел на Хагрида. Ну или, что за браконьерю, сообщил Хагрид, ставя на огонь чайник. Правда, заявил ворон, внимательно изучив великана. Я тем временем, пока хозяин хижины ищет посуду, выставил ром, сверток с чаем, постучал по дереву, вызывая главного эльфа. Епископ явился незамедлительно. Организуйте сюда одного эльфа, ваше преосвященство, чтобы позову все лишнее убирал из хижины в хранилище и обратно потом выставлял. Я указал на Хагрида кивком. Этот молодой человек будет звать и все покажет. И ничего не присваивайте для меня, ясно? Я погрозил кулаком ушастому, а то они вечно норовят найти вещи, которые я потерял. Один раз даже женские колготки нашли для меня. Я их сжег, даже не спрашивая чьи, а то если окажутся от Пенси, можно будет переезжать в иной мир. Будет исполнено, милорд. Епископ, или кто там он у них, поклонился и с хлопком исчез. Спасибо, Гарри. Оценил жест Хагрид и стал выставлять посуду на стол. Не стоит, профессор, мы же с вами друзья. Харри, да какой я профессор, да и мистер из меня никакой. Зови, как и все, Хагридом. Я налил в кружку рома, не жалея, насыпал в заварник чая и осмотрел хижину еще раз. Слушайте, Хагрид, а у вас здесь что, Ми-5 прослушку поставила? Нет, тут и электричества нет. Ложь, заявил Мунин. Есть здесь дизельный генератор, мне иногда надо радио послушать, стиралку запустить, но прослушки нет. Правда, может, министерство за вами ритуалом каким следит? Нет, не знаю чего такого. Так может, этот ваш, я ткнул в зверушку волшебную пальцем, агент КГБ в своей тотемной форме, мастив заскулил и пошел к своему хозяину. Нет, обычная псина, луаже, ладно, волшебная собачка, я ее вот такой подобрал, вырастил. Правда, тогда профессор, какого блядского шупник Гурата, вы тут цирк устраиваете? Профессор вздохнул, присел на свою табуретку, которая выглядела как газетный столик, опрокинул в себя пинту рома и вздохнул, после чего начал говорить без своего акцента. «Понимаешь, Гарри, я полувеликан, ты же знаешь, откуда мы беремся?» «Да, знаю, незавидная судьба, особенно, когда магия без спроса делает». «Откуда?» «Так у меня декан на 1/8 гоблин», он и рассказал. «Ну, Филиус не хотел, а я добровольно пожелал, чтобы Тома убить», сообщил великан, отводя взгляд и доливая рома в чай. «Это из-за Миртл? Откуда знаешь?» – удивился химеролог. «Я с ней общаюсь, сказки читаю, вот и узнал всю подноготную. Так чего ты мне мозг ебешь? Наверняка, все про меня знаешь. Или тебе нравится все это? Мне вот нет, я простой, говори прямо, зачем пришел». Обиделся великан, допивая пинту рому. Я достал вторую бутылку, и великан сменил гнев на милость. «Мне непонятно, вы получили мастера в химерологии, будучи полувеликаном. Об этом знают почти все, но все равно играете дурачка. Зачем, Гарри? Великаны обладают высоким болевым порогом, физически выносливы и сильны, нас не берет прямое воздействие волшебством, невозможно проклясть. В меня 8 раз авада попадала и не брала. Представь, кем бы меня видели волшебники, будь я еще и умным. Вот и приходится дурака валять. Я не понимаю, и это работает, потому что я читал советские журналы по химерологии, где я про вас и узнал. Советы к нам лучше относятся, профессор Дамблдор говорит, что и у нас будет так же, когда общее благо построим. Поэтому там и издаюсь. Надо было под псевдонимом, но что-то не подумал. Понятно, лучше тупой неубиваемый полувеликан, который на цепи у Дамблдора за зверушку, чем умный профессор химерологии у себя на уме. Хагрид посидел, посопел, допил рома, кинул на меня косой взгляд и сказал: «Так зачем ты пришел? Я не верю, что ты Лилией Джеймсом интересуешься. Мне нужны ваши журналы исследований в химерологии». Бедный полувеликан наш подавился чаем. «Нужно что?» Я выставил флакон с кровью одного из жителей ада, который не попадался на земле. «У меня есть существа, способные к спонтанной гибридизации, вроде это так называется. А вы ближайший химеролог, который может мне помочь и будет об этом молчать. К тому же, если мы будем работать вместе, я мог бы спонсировать некоторые ваши исследования». Я обвел взглядом хижину. «Вы же это все не на выпивку собираете? Жадность, честь, достоинство, Исследовательский азарт боролись в Хагриде, и может, он бы и не согласился, но я настойчиво душил его совести, подливал рома. В итоге был вскрыт погреб, из которого достал Хагрид приличный сейф, где хранил журналы. Что же, теперь у меня есть проводник в эту сложную и странную науку — химерологию. Суббота была уже пасмурной, так еще обещали дождь после обеда. Но это не мешало детям бежать в Хагсмит, где они могут побыть маленькими чудовищами, которыми являются на самом деле, без присмотра взрослых. Ну, они так думали, что взрослые за ними не присматривают. Раиса Зарянова стояла, как дура, на небольшой площадке, вымощенной булыжником, с одиноким фонарем, и ждала, что появится наглый первокурсник, у которого была очень странная манера боя, и который смог ее вымотать и уложить, а теперь она вынуждена идти с ним на свидание. Конечно, Раиса понимала, что список готовых ее убить, чтобы оказаться на ее месте, слишком велик, и она должна быть счастлива, что Гарри Поттер уволок ее на свидание. Но если честно, то она боялась, что не справится, что разочарует, что не понравится, что будет себя вести по-дурацки. В жизни Раиса ходила лишь на 5 свиданий, один раз со старшим братом, 2 раза с папой, поэтому они, наверное, не считаются. В Хогвартсе на 3-м курсе ее пригласил 7-курсник, который напился, пытался напоить ее, а потом грязно приставал и склонял ко всякому. На 4-м ее позвал на бал 1-5-курсник, который, как оказалось, проиграл в фанты, тоже можно было не считать свиданием. А после, она не была хоть кому-то интересна. Так что Раиса нервничала и переживала, так как от Поттера можно было ожидать чего угодно, а предсказать его планы и мотивы было невозможно. Поэтому, доброго денечка, моя прекрасная леди, услышала Раиса голос сбоку и, обернувшись, уткнулась в букет цветов. Это были летние белые ромашки, которые были живыми и свежими. Как вы? Раиса осеклась, рассматривая своего спутника: кроссовки, джинсы, кожаная куртка, под ней худи с фениксом, расправляющим крылья. На лице Гарри была озорная улыбка, стильные черепаховые очки и кепка с эмблемой советского авиаклуба. Вид ее кавалера заставил покраснеть Раису, так как она совсем не подходила к нему. Она была одета в шляпку, пальто сиреневой раскраски, в ботинки с низким каблуком и шнуровкой до колена. Под всем этим было глухое платье до середины икр, поверх которого был надет белый джемпер с широким воротником. Хоть это было слабо заметно, но Раиса поддела колготки с начесом, а мысль о спортивном белье заставила покраснеть уши. Хотя Раиса надеялась, что до него не дойдет, но это ведь Поттер. Желая произвести впечатление, Раиса надела брошь с розочкой и дорогие фамильные сережки, которые хранила у себя со своего первого и последнего рождественского бала. Еще Раиса уговорила вредную Саманту Лютер, которая считалась самой искушенной в романтике девочкой на Ривенкла, сделать ей макияж. И, увидев Гарри, Рая почувствовала себя еще большей дурой, настолько, что ей захотелось расплакаться. «Нет, так не пойдет», — заявил Гарри, придирчиво осмотрев Раю с букетом. По мановению палочки Гарри, позади Раи появилась табуретка. «Присаживайся». Рая присела, так как была совершенно растеряна. Гарри извлек из ниоткуда какую-то сумочку и, открыв ее, обнажил целый косметический арсенал с множеством кисточек. И первым делом извлек платок и, смочив какой-то жидкостью, начал смывать художество.